Когда ты взрослеешь, ты это чувствуешь. Это как лето, после которого резко наступает зима. И ты, настежь, открываешь форточки в своей комнате, чтобы запечатлеть синий кусочек зимнего неба и первую свежесть декабрьского утра. Где-то внизу, под твоим окном, возится сердитый дворник. Никак не заводится чья-то машина. А ты лежишь, закрыв глаза, и пытаешься продлить это состояние невесомости и блаженства. И тебе одновременно жутко и мучительно сладостно от того, что еще никто на этом свете до тебя, как тебе кажется, не испытывал эту удивительную хрупкость едва осознанного настоящего мира. Воскресная лапша.